кто приносит в жертву хвалу. Воспойте, прославьте царя всех царей! Он нас возлюбил своей вечной любовью, на крест он вознесся средь горьких скорбей, и нас всех омыл он пречистою кровью. То имя Христово прославьте вы все, ему мы обязаны свыше рождением, и милость, и благость дарует он всем, и чудное Божье благоволение. Лишь только к нему вы прильните душой, он вас не пройдет своей милостью вечной, и нас в свое время возьмет он домой, но только не будьте вы в жизни беспечны.